Глава 12. «Привет, ты еще не собираешься домой?» С этими словами в ординаторскую вошла Женька, принеся с собой холод с улицы. «Сегодня подморозило? Бррр, как подумаю, что через месяц уже зима, так плохо становится, ненавижу зиму». «Я тоже не любитель снега». Я чуть усмехнулась и вернулась к заполнению бумаг. «Что, эпикриз пишешь?» Подруга стала раздеваться. «Да, посмертный», — тихо ответила я. «Да ладно, кто? Кто-то из стационара?» На ее лице проскользнула тревога. «Нет», — я вздохнула. «Вечером привезли экстренно, и я рассказала все, как было». «Хорошо, наверное, что Кравицкий остался». Женя села рядом. За время моего рассказа она успела переодеться и даже заварить нам обеим кофе. «Хоть проблем с причиной смерти не будет, сам ведь присутствовал при этом. Ты-то как?» «А ты как думаешь?» Я устало потерла переносицу. «Я б тоже переживала», — она понимающе кивнула. «А ребенок этой женщины как?» «Для своего срока девочка вроде неплохо себя чувствовала», — ответила я. «Как раз хотела, когда пишу, сходить в неонатологию, проведать ее. «Я схожу с тобой, если не против». «Не против, конечно». Сама бы я не рискнула предложить такое подруге, переживая, что та может расстроиться при виде младенцев. Но раз она сама хочет... На дежурном посту была уже другая медсестра, а не Мила, чему в глубине души я порадовалась. «Передай заведующему, как увидишь», — попросила я, оставляя ей эпикриз. Сама я Кравицкого больше и не видела, хотя из случайно подслушанных разговоров медсестер знала, что он так и не поехал домой, а остался ночевать в кабинете. Судя по тому, что никто на меня косо не смотрел и не шушукался за спиной, Мила пока хранила молчание. Но, признаться, я была рада, что мы с Кравицким пока не виделись. Я все не ощущала себя готовой к этой встрече. В неонатологии все еще дежурила Наталья, тот самый врач, который присутствовал ночью с нами в операционной. Она провела нас к боксам с недоношенными малышами. «Девочка хорошая», — сказала она, показывая на младенца в кувезе. «Боец». «Что с ней будет дальше?» Голос Жени дрогнул. «Я имею в виду без мамы». Наташа вздохнула. «Ближайшие недели две будет, конечно же, у нас, а потом, если не найдутся родственники, придется передать в дом малютки. Может, ей повезет, и у нее сразу появятся приемные родители». «Бедный ребенок», я покачала головой. Снова накатила печаль. Захотелось поскорее оказаться дома и прижать к себе Соньку. «Увы», Наташа опять вздохнула. В свое отделение мы с Женей возвращались молча, тоже лишь вздыхая по очереди. «Привет!» У ординаторской меня перехватил Максим. Женя только поздоровалась с ним и предупредительно сбежала, оставив нас одних. «Привет!» Я слабо ему улыбнулась. «Мне уже рассказали», — сочувственно произнес он. «Тяжелая выдалась у тебя ночь». «Ничего, такая уж работа у нас». Я подавила очередной вздох. «Случаются и печальные моменты. Иногда мы не всесильны». Всплыли в памяти слова Кравицкого, и в груди все сжалось от иных воспоминаний, последовавших за этим. «Ты точно в порядке?» Максим взял меня за плечи и внимательно заглянул в глаза. «Точно», — ответила я, вновь пытаясь улыбнуться. Максим приобнял меня, как бы утешая, и именно в этот момент я услышала голос Кравицкого, обращенного к старшей медсестре. «Валентина Петровна, как освободитесь, зайдите ко мне. Пора бы уже согласовать график дежурств на ноябрь». Я невольно напряглась, потому что мы находились в поле зрения друг друга. Скрыться было некуда. И наши глаза, наконец, встретились. Вот только взгляд Кравицкого тут же скользнул ниже, на мои плечи, которые до сих пор обнимал Максим. Я ничего не успела разглядеть в его глазах, поскольку Кравицкий сразу отвернулся. «В общем, жду вас у себя», — сухо бросил он старшей медсестре и направился в кабинет. «Не хочешь кофе выпить?» «Что?» Я не сразу поняла, что это Максим обращается ко мне. «Кофе не хочешь?» — повторил он. «А, нет, я уже пила совсем недавно, спасибо. Мне вдруг до чертиков захотелось остаться одной. Пойду, наверное, собираться домой». Однако я так и не сдвинулась с места, поскольку на входе в отделение появилась рослая мужская фигура. Мое сердце пропустило удар. Это был отец Кравицкого. «Роман Валерьевич у себя?» Его голос, как и прежде, был властным, а взгляд тяжелым. И мне, как никому другому, был понятен испуг, промелькнувший в глазах медсестры на посту. Та быстро кивнула и показала на дверь кабинета. Кравицкий-старший сразу двинулся туда, но его остановил женский голос. «Валерий Николаевич, подождите!» В отделение, стуча каблуками, впорхнула молодая женщина. Красивое лицо, светлые волосы, стройная фигура, облаченная в стильные узкие брюки, кремовую блузку и несколько не по сезону норковый полушубок. Ее я тоже сразу узнала, и во рту пересохло. Это была та самая Татьяна с фотографией Кравицкого. «Танюша!» — отец Кравицкого обернулся и растянул губы в улыбке. «Не сидится в машине?» «Сделаю сюрприз Роме», — она усмехнулась. «Он даже не подозревает, что ты прилетела!» Валерий Николаевич снова улыбнулся и без стука открыл кабинет сына. Гости оба быстро зашли, и теперь их голоса звучали неразличимо из-за двери. «Пойду переодеваться». Я, наконец, отмерла и выскользнула из-под руки Максима. «Сонька дома ждет, болеет». Я быстро юркнула в ординаторскую, ограждая себя тем самым от дальнейших разговоров с Максимом. Прошла к нашему маленькому холодильнику, где мы хранили свои обеды и прочие продукты для перекуса, нашла бутылку холодной воды и сделала из нее несколько жадных глотков. Потом приложила ее к разгоряченному лбу. Стыдно признать, но меня всю потряхивало. «Что еще?» – удивленно спросила Женя. Когда я влетела в ординаторскую, она поливала из лейки цветы на подоконнике. «Ты словно привидение увидела». «Почти так и есть». Я с размаху бухнулась на диван. «Сейчас к Кравицкому пришел его отец и та самая Татьяна». «Та самая?» Глаза подруги распахнулись. Она сразу поняла, о ком я. Женька бросила лейку и подбежала ко мне. «И что они тут делают?» «А я откуда знаю?» Вздохнула я. «Но пришли вдвоем, и Кравицкий-старший называет ее Танюша». «Да уж», — подруга почесала кончик носа. «Думаешь, у них с Кравицким, твоим я имею в виду, уже все на мази?» «Он не мой», — осадила я Женю излишне резко, затем прикусила губу, чувствуя, как в глазах становится горячо. «Прости», — подруга тихо кашлянула и спросила почти шепотом. «Ты ревнуешь, да?» «Нет, с чего бы мне его ревновать?» Я зло смахнула с уголка глаза всю же набежавшую слезу. «Я понимаю, просто нервы сдают». Женя успокаивающе сжала мою руку. «После такой ночи не мудрено». Я прикрыла глаза, а потом выпалила на одном дыхании. «Мы переспали с ним, как раз этой ночью». «Ох ты ж!» Только и пробормотала Женя после некоторой паузы. «Даже не знаю, что сказать». «Да что тут говорить? Были оба на эмоциях после операции. Он пытался меня успокоить, а потом как-то само собой получилось». Я снова открыла бутылку и сделала большой нервный глоток. «Само собой, ну да», — эхом повторила Женька. «А потом что? После того, как...» Я пожала плечами. «Ничего, мы не разговаривали после этого. Он спал, я ушла. Работать». Я стала с преувеличенным интересом рассматривать свои ногти. «Сбежала, короче», — констатировала подруга. Я, не найдя другого ответа, просто кивнула. «А теперь объявилась эта Татьяна», — протянула Женя. «А теперь появилась эта Татьяна, и я не жалею о том, что сбежала», — заключила я. «Мы, конечно, наверняка не знаем, что с этой Татьяной их связывает». «Сомневаюсь, что только большая и светлая дружба», — невесело хмыкнула я. «Ладно, я уже в порядке. Забыли и проехали. Поеду к ребенку». Это была полнейшая ложь. Я была совершенно не в порядке. Мне было плохо, больно, гадко, и я была противна сама себе. Но я все же заставила взять себя в руки и отправилась переодеваться. «Я прослежу за этой Танюшей», — пообещала на прощание Женя. «Да ради бога, даже не трать на нее время», — ответила я с укором и поспешила к лифту, который сразу открылся, выпуская меня. Я уже собралась было нажать на кнопку первого этажа, как в лифт торопливо шагнул Кравицкий-старший. Он был один, без Татьяны, застегивал на ходу пальто, спешил. «Первый», — бросил он, лишь мельком скользнув по мне взглядом. Не узнал, то ли с горечью, то ли с облегчением, подумала я. И в этот самый момент Кравицкий вновь поднял на меня глаза, нахмурился, чуть прищурившись. «Кристина?» — спросил он, и сердце ушло в пятки. Все-таки узнал. «Да, Валерий Николаевич, я очень старалась, чтобы мой голос звучал ровно, почти равнодушно. Здравствуйте». «Не ожидал тебя тут увидеть». Кравицкий улыбнулся, вроде как радушно. Но я еще в те далекие времена научилась не доверять его улыбкам. «Я здесь работаю», — спокойно ответила я. «Вот как?» Он все так же улыбался, но взгляд сразу стал острым. «Вот так», — отозвалась я. К счастью, лифт уже остановился, и я поспешила выйти. «До свидания, Валерий Николаевич». «До свидания, Кристина», — донеслось мне в спину. «Рад был повидаться». Пока ехала домой, пыталась ни о чем не думать, просто выкинуть все из головы и ничего не чувствовать. «Мама!» — Сонька с порога кинулась мне на шею, и на сердце сразу потеплело. Я крепко обняла ее, а потом еще долго тискала и зацеловывала. Позже, отпустив Тамару Васильевну, мы вместе забрались под одеяло и читали книжки, пока обе не заснули. Соня проснулась первой и разбудила меня, пожаловавшись, что хочет кушать. Тамара Васильевна заранее позаботилась об обеде, высвободив тем самым мне кучу свободного времени, так что оставалось только разогреть. Правда, через некоторое время мы с Сонькой вернулись в кухню, чтобы испечь вместе блинчиков. Когда за окном уже стемнело, ожил мой мобильный, Максим. Я запоздало вспомнила, что мы вроде как планировали поужинать сегодня, но по понятным причинам настроения для этого у меня не было. Сейчас мне вообще никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Но Максим не заслуживал того, чтобы его игнорировали, поэтому я все же приняла вызов. «Привет, как себя чувствуешь?» – спросил он. «Если честно, то не очень», – призналась я. «Боюсь, что тоже заболеваю, заразилась то ли от Соньки, то ли от Никиты». «Маленькая, но такая необходимая сейчас ложь». «Это нехорошо», — посочувствовал Максим. «Как, кстати, дочка?» «Уже лучше, слава богу, почти не кашляет. А как твои дела, как прошел день?» «День как день», — усмехнулся он. «Ничего необычного. К счастью, депрессивных эпизодов ни у кого из пациенток не выявлено». «Действительно, к счастью», — вздохнула я. «Ты перчатки на работе забыла?» — вдруг сказал Максим. «Женя вручила их мне, попросила передать. Она думала, что мы сегодня еще увидимся». «Максим», — начала была я, подбирая правильные слова для отказа, но он перебил меня. «Я все понимаю, не парься. Ужин подождет. Но перчатки я могу завести, все равно мимо проезжаю. Через минут 5 забегу к тебе. Только не суетись и не переживай, я лишь зайду и сразу уйду. Хорошо?» «Хорошо», — я усмехнулась. «Жду тебя». Не суетиться, конечно, не получилось. Я все же изучила холодильник и кухонные ящики на предмет в поисках того, чем можно угостить Максима. И даже поставила греться чайник, на всякий случай. Наконец раздался звонок в дверь, и я поспешила открыть. «Кто там?» — высунулась из комнаты Соня. «Это ко мне с работы», — ответила я, и она сразу вернулась к своим куклам. Максим уже стоял на пороге, держа в одной руке мои перчатки, а в другой — пакет с фруктами. «Это вам витамины». «Спасибо большое». Я несколько смутилась, забирая фрукты и перчатки. «Заходи, чаю попьем». «О нет, я же сказал, что всего на минутку». Максим с усмешкой покачал головой. «Иди отдыхай и набирайся сил. Увидимся...» «В понедельник», — подсказала я, тоже усмехнувшись. «У меня завтра выходной, а в воскресенье не работаешь ты». «Значит, до понедельника». Максим взмахнул рукой на прощание и нажал на кнопку лифта. Я подождала, пока двери за ним закроются, и вернулась в квартиру. И сразу же опять зазвонил мой телефон. На этот раз это была Женька. «К тебе там должен был Максим приехать?» Без предисловий начала она. «Уже», — отозвалась я, направляясь в кухню. «Он сейчас у тебя?» — оживилась подруга. «Нет, только уехал. Заходил всего на минуту». Я подошла к окну, как раз чтобы увидеть, как Максим садится в свою машину. «Фрукты привез». «Эх, хороший мужик», — вздохнула Женька. «Может, стоит брать?» «Не знаю», — я усмехнулась. Автомобиль Максима тем временем тронулся с места. «Кстати, я же обещала проследить за Кравицким. В общем, Танюха его ушла одна, где-то через полчаса после твоего ухода. А сам Кравицкий весь день ходил злющий и всех строил». Почти на одном дыхании выпалила Женя. «Прикинь, с чего бы это?» «Понятия не имею», — без особого энтузиазма отозвалась я. «А мне вот интересно». Она говорила что-то еще, но я ее почти не слушала. Мой взгляд был устремлен на машину, которая следом за Максимом выехала с моего двора. Сердце ёкнуло, потому что она была очень похожа на автомобиль Кравицкого. «Крис, ты тут?» — одернула меня Женя. «Тут, тут». Я потерла глаза, сбрасывая наваждение, хотя сердце продолжало отбивать ускоренный ритм. «Кравицкий? Здесь?» «Нет, нет, ерунда!» «Господи, чего только не почудится после безумной, бессонной ночи!»